Глава 8. О контрреволюции и мостах. Похоже, жалоба товарища редактора на трудовой коллектив, вверенной ему газеты, последствий не имела. Кому мог наябедничать Михаил Иванович? Только самому Тимохину, потому что известие Череповецкого совета – печатный орган исполнительного комитета, и Иван Васильевич у нас самый главный. Но наш советский губернатор редакцию знает гораздо лучше, чем недоучившийся студент, потому он… Да, а что именно он сделал? Не знаю, но, как мне кажется, редактор сам был не рад, что пошел к председателю, потому что с тех пор он вообще не лез в газетные дела, а лишь проводил ежедневные оперативки, внимательно слушал наши предложения и кивал, а потом читал материалы и подписывал номер в печать. Нас такой расклад вполне устраивал, а выпускать газету мы могли сами, без редактора. А наш Михаил Иванович неожиданно для нас вдруг нашел себя в качестве великолепного снабженца. Для начала он поменял в редакции мебель, заменив столы, изъеденные жучками, на более крепкие, а расшатанные табуреты на венские стулья. Но самое главное, он сумел раздобыть целый вагон бумаги. Разумеется, пришлось делиться с вышестоящими инстанциями, но газета могла выходить регулярно. По подсчетам товарища Виноградова, известием Череповецкого совета запаса должно было хватить на полгода. Мы не знали, где наш редактор раздобыл такое богатство. Не мебель, ее-то он получил на распределительном складе, а бумагу. Да за такой подвиг мы готовы были простить Михаилу Ивановичу все его дурости, что он причинил нам в первые дни своего пребывания, и называть его самым главным редактором. Работа шла, а сегодня я был занят тем, что готовил к печати телеграмму, поступившую в Череповец. Ее нам только что доставили из исполкома и приказали срочно дать в печать. Собственно говоря, моя подготовка сводилась к тому, что я разрезал телеграфную ленту на кусочки, а потом приклеивал ее на лист бумаги. Получилось красиво. Телеграмма предсовнаркома товарища Ленина в Череповец. Английский десант не может рассматриваться иначе, как акт, враждебный против республики. Его прямая цель – пойти на соединение с чехословаками и в случае удачи с японцами, чтобы низвергнуть рабоче-крестьянскую власть и установить диктатуру буржуазии. Всякое содействие, прямое или косвенное, вторгавшимся насильникам должно рассматриваться как государственная измена и караться по законам военного времени. Обо всех принятых мерах, равно как и о ходе событий, точно и правильно доносить. Председатель Совнаркома Ленин. Подозреваю, что подобные телеграммы были отправлены и в другие города, но у читателя нашей газеты должно создаться впечатление, что Владимир Ильич пишет не просто в губернский центр, а лично каждому из них. Правда, не очень понятно, почему телеграмма пришла в июле, если интервенты высадились в Мурманске еще в марте. Вот так и создается культ личности. С толикой грусти подумал я, но потом отогнал грусть в сторону. Недавно начали создаваться комитеты бедноты. Так комбет Неласской волости избрал товарища Ленина своим почетным членом. Чисто формально, Владимира Ильича нельзя туда избирать, так как в инструкции по созданию комитетов бедноты четко сказано, что туда должны быть избраны только беднейшие крестьяне в составе председателя, товарища председателя и секретаря. Но что я точно знаю, что никто комбедовцам такого поручения не давал и сверху не навязывали. Просто в состав комитета попали крестьяне-фронтовики, оценившие и декрет о земле, и декрет о мире. Чего бы мы сегодня об этом ни говорили. И вообще, сколько можно рефлексировать? В конце концов, я журналист губернской газеты, которая мне платит деньги. Стало быть, у меня нет морального права выпендриваться, а нужно отрабатывать свое жалование и паек. На деньги уже мало что можно купить, а паек снова урезали. Нам, совслужащим, вместо 1 фунта хлеба в день начали выдавать 0,5 фунта и по паре твердокаменных селедок. Отдав секретарше исторический документ, вернулся на свое рабочее место. Сегодня наш общий кабинет пустовал, потому что коллеги уже сдали свои материалы и разошлись. Кто домой, а кто на выполнение редакционного задания. Мне нравилось оставаться одному в редакции. Можно было открыть окно, как следует проветрить кабинет от едкого махорочного дыма и в кои-то веки посидеть на относительно свежем воздухе. Странное дело. В том, своем мире я когда-то курил, а когда бросил, то терпеть не мог табачного дыма. А здесь, некурящий, относился к нему почти равнодушно. Другое дело, что когда курят все, включая Павла Николаевича, не расстающегося с трубкой, в редакции бывает накурено так мощно, что не только топор, а бронепоезд можно вешать. У меня на сегодня тоже было еще одно важное дело. После обеда в Народном суде должно было рассматриваться дело товарища Андрея Башмакова. Андрей Афанасьевич снова отличился. Неделю назад наш губвоенком лично отправился создавать комитет бедноты в свою родную Уломскую волость, а когда его дядя Фома принялся возражать против кандидатуры председателя комбеда, мол, племянничек решил пропихнуть в руководство своего собутыльника, то и забиженный губвоенком просто застрелил дядю. Следует отдать должное Андрею Афанасьевичу. Он не подался в бега, а явился с повинной к начальнику губчика, да еще и привез на подводе тело дяди. Вот уж труп-то нафига притащил. Сейчас Башмаков сидит под домашним арестом, ждет вызова в суд. Правда, к дверям квартиры, где обитает неугомонный военком, приставлен красногвардеец с винтовкой, но это все-таки не домзак. Попади Андрей Афанасьевич в камеру, там могут его очень неласково встретить. Вот такая вот интересная ситуация. По мне, так Андрей сводил какие-то старые счеты с родным дядькой. Может, обижал Фома Башмаков племянника или заставлял работать? Надо полагать, что Народный суд примет справедливое решение, связанное с лишением свободы. Тьфу ты, я уже начал думать штампами, как и положено советскому журналисту. Но сходить на суд и сделать отчет о заседании не удалось. А я уже и псевдоним придумал для очерка «Неравнодушный», потому что в редакцию явилась девица лет 20 в красной косынке. Нет, конечно же, на ней была одежда, но я ее не рассмотрел, так как уставился на яркий головной убор. В красных косынках у нас щеголяли девчонки, записавшиеся в Социалистический союз молодежи. Их и было-то не то две, не то три на весь уезд, но они выделялись. «Мне бы товарища Аксенова!» строго сказала барышня, глядя на меня. «Я Аксенов!» – привстал я со стула. Видимо, сказывалась прежняя привычка вставать с места в присутствии женщины. «Слушаю вас внимательно!» Я специально выбрал бюрократический стиль общения, хотя сам его терпеть не мог. Хоть тут, а хоть и там, если, входя в какой-то кабинет, слышал такую фразу, то появлялось желание стукнуть говорившего чем-нибудь тяжелым. Авось барышня обидится неласковому приему и уйдет. Скорее всего, девушка решила попробовать свои силы на ниве журналистики и теперь начнет вытаскивать листы и листочки со своими опусами, требованием к волостным властям срочно замостить дорогу из пункта А в пункт Б или критика деятельности комбеда, члены которого не обращают внимания на изобилие кулаков, прячущих хлеб. Нет, вообще-то мы любим письма с мест, под них в газете отведена половина третьей и часть четвертой полос, но сегодня мне некогда. Через четверть часа начинался суд над Башмаковым. К тому же, коль скоро барышня явилась к товарищу Аксенову, скорее всего, ее отправил кто-нибудь из моих коллег, потому что обычный гражданин, приходя в редакцию, говорил: «А мне бы кого-нибудь» или «А с кем мне можно поговорить?» «Товарищ Аксенов, примите повестку и распишитесь в получении». «А, так это простая курьерша. Так они в редакцию постоянно прибегают, приносят всякие разные бумаги, включая приглашение на заседание губроучета, губернаркомуна, именуемые повестками. Я оставил в протянутой самодельной тетрадке свою закорючку, изображавшую подпись, раскрыл повестку, сложенную пополам, и едва не выругался». Оказывается, девица в красной косынке была не простым курьером, а в повестке, написанной почему-то от руки, товарищу Аксенову предлагалось явиться сегодня по адресу Воскресенский проспект, дом номер 25, кабинет номер 2, к 16:00 к товарищу Есину. Стало быть, на заседание суда над Андреем Афанасьевичем я уже не успею. Редакционное задание не выполню. Плохо, разумеется, вот только теперь у меня другая головная боль, поважнее. В конце концов, решение суда можно узнать и в секретариате. Товарищ Есин Николай Харитонович, как известно, был начальником Череповецкого губчака. Приехал к нам из Петрограда на укрепление. Скорее всего, из рабочих. Худого слова о нем сказать не могу, хорошего тоже, так как по работе мы с ним не пересекались. Я все больше с Сашкой Павловым, его заместителем, якшался, а в какие-то оперативно-следственные мероприятия чекисты нас не посвящали. Даже и не уверен, был ли в 18-м году такой термин. Хотя у меня был довольно-таки большой опыт общения с подобными структурами, да чего там ерундой страдать, я сам был частью этой структуры, но повестка слегка вывела из равновесия. Все-таки в 21-м столетии повестка из ФСБ не воспринимается как нечто страшное, хотя предварительно мы стараемся созвониться. Если человек действительно нужен, то повестку ему не шлют. Позвонить в редакцию газеты невозможно технически. Я уже узнавал, на весь город всего 20 номеров, уже разобранных разными учреждениями. Все-таки Череповец одновременно и губернский, и уездный центр, и всяких шарашкиных контор в нем много. Мы же давненько просим, чтобы редакция получила собственный телефон, нам обещают, но приоритет отдается военным. Стало быть, позвонить не могли, а так, пришли бы, взяли под белые рученьки. Но перед советской властью я ни в чем не провинился. Если подумать, то целый продотряд спас. Кузьма, не побоявшийся доложить начальнику продотдела о своем самоволии, решил искупить вину кровью и ушел на Чехословацкий фронт. Меня до сих пор удивляло такое название, но потихоньку начал привыкать. И еще меня утешало то, что в правом верхнем углу повестки имелась резолюция «Не возражаю» и подпись «Тимохин». Стало быть, товарищ Есин, прежде чем пригласить меня на беседу, согласовал приглашение с Иваном Васильевичем Тимохиным. А почему? Единственная причина приглашения, если это приглашение, а не завуалированный приказ, которое мне приходило в голову, это то, что меня могут пригласить на работу в чрезвычайную комиссию. Сказать откровенно, чего-то подобного я и ждал все это время. А сколько я здесь? Попал в конце марта, теперь июль. 3,5 месяца ждал, но втайне надеялся, что пронесет. Есин не походил на начальника губчака, выбившегося в большие начальники из рабочих. Ему бы положено носить рубашку с косым воротом, а поверх нее какой-нибудь долгополый пиджак и иметь густые усы. Но Николай Харитонович был одет в костюм-тройку, из-под которой выглядывала белоснежная рубашка, прикрытая галстуком. Ни усов, ни бороды не носил, напротив, был идеально выбрит. И обращался ко мне не товарищ Аксенов, а на «вы» и по имени-отчеству. Я бы даже решил, что передо мной действующий преподаватель вуза или врач, а не чекист с рабочим стажем. Правда, дело немного портило правая рука товарища Есина. Мизинец и безымянные пальцы росли криво, словно их отрезали, а потом неудачно пришили. «Владимир Иванович, как вы оцениваете современную ситуацию в Советской России?» «Интересно, он действительно интересуется моим мнением или это экзамен?» Подумал я, а вслух спросил. «Вы имеете в виду внутреннюю политику или внешнюю?» «А вы сегодня сможете разобраться, где заканчивается внешнее и начинается внутреннее?» Усмехнулся начальник губчака. В принципе, можно и поспорить, но по сути Николай Харитонович прав. Сегодня, а только ли сегодня, а спустя 100 лет, в мое время, внутренняя политика так переплетается с внешней, что отделить одну от другой невероятно сложно. Я слегка картинно развел руками, потом принялся излагать. Как я понимаю текущую обстановку, сегодня главную опасность представляет Восточный фронт. Посмотрев в слегка недоуменные глаза Есина, поправился. То есть Чехословацкий фронт. Теперь, судя по телеграмме товарища Ленина, есть опасность объединения чехословаков и войск Антанты. «Пока все правильно», – кивнул Есин. Ободренный похвалой, я продолжил. «Антанта желает вернуть себе имущество и боеприпасы, завезенные для бывшего союзника, то есть для нас, а заодно уничтожить советское государство. Весной в Мурманске высадились англичане. Мне только непонятно, если они высадились в марте или апреле, то почему телеграмма товарища Ленина об опасности интервенции пришла лишь вчера? Потому что первоначально англичане мало в чем себя проявили, а Мурманский совет занимал твердую позицию. Но потом крайсовет отказался выполнять приказ Совнаркома об удалении войск Антанты, а позавчера товарищ Юрьев, бывший товарищ, подчеркнул начальник Губчака, прислал телеграмму, что Мурманский краевой совет больше не признает власть Совета народных комиссаров Советской Республики, принимает вооруженную помощь Антанты и заключает соглашение с англичанами. Сегодня с утра пришла телеграмма из Совнаркома о том, что бывший председатель краевого совета Юрьев заочно приговаривается к смертной казни. Мне хотелось спросить, а была ли возможность у Мурманского совета выбить англичан и их корабли с севера, но промолчал. Чтобы возражать, нужно иметь какие-то доводы, но у меня их не было. Да и смысл. Мурманск теперь в руках англичан, а там и Архангельск недалеко. Не знаю, насколько серьезно союзники желали помочь свержению большевиков, но вернуть свое барахло, завезенное в Россию и стоившее многие миллионы фунтов, они очень хотели. Я кивнул, делая вид, что понял. Стало быть, теперь под угрозой Архангельск. Если Антанта и ее прихлебатели захватят Архангельск, им нужно оседлать железную дорогу на Вологду, потом, соответственно, захватить саму Вологду, а там уже Вятка, а дальше Сибирь. «Только», — усмехнулся я, — «им придется повозиться с железной дорогой». «Почему повозиться?» — нахмурился Есин. «Пустят по железке поезда, будут подтягивать подкрепление. Можно еще и бронепоезд добавить». «А разве им колею не придется перешивать? Там же узкоколейка». «Владимир Иванович, там колею еще в 16-м году перешили. А, так вы в ту пору на фронте были?» И опять я кивнул, опасаясь, что меня начнут донимать вопросами, ответы на которые я не знаю. Но Есина моя биография не интересовала. Теперь Николай Харитонович не изображал экзаменатора, а принялся говорить, излагая сведения, хотя и не слишком секретные, но не особо известные. «Как считают наши военные специалисты?» Сухо принялся излагать начальник ЧК сведения не слишком секретные, но не особо известные. «Если падет Архангельск, очередной жертвой станет Вологда. А лучший способ захватить город – это лишить его подкрепления. Значит, надо отрезать Вологду от Москвы и от Петрограда. Самый простой – взорвать все мосты. И нам поступили сведения, что контрреволюционеры собираются взорвать мост через реку Ягорбу». «Ну, а я здесь при чем?» «Притом, Владимир Иванович, что вы станете нам помогать, потому что есть мнение принять вас на службу в оперативный состав Череповецкой ГУПЧК. Есть возражения?» «Можно было бы и возразить. Не думаю, что меня силой бы загнали в ЧК. И наказывать бы не стали. Но правда в том, что я и сам был не против. А почему я должен быть против? В конце концов, это была моя работа долгие годы. Если бы я в 21 веке узнал о том, что кто-то готовит взрыв моста, разве бы не помешал этому? А кто сказал, что в 18 году взрывать мосты можно? Нет уж, дорогие мои, не вы их строили, не вам и взрывать».